Пасква хорошо известный полиции-уголовник. Был арестован нами за убийство в ресторане «Аполло». Он находился в тюрьме, когда мы нашли серебро и узнали имя владельца хижины. В покупке хижины Пасква сознался, но свое участие в похищении серебра отрицал, уверяя нас, что и понятия не имел о таком богатстве. 30 000 франков он якобы выиграл в карты и совершил сделку с представителем комиссионной конторы в состоянии полного опьянения. Прекрасно понимая, что он лжет, и выяснив, что покупка хижины производилась подставным лицом лишь от имени Пасквы, мы решили проследить его связи. Был инсценирован побег, который Пасква совершил, не подозревая о слежке. К сожалению, наши люди допустили оплошность. У привокзальной бильярдной, в момент смены наблюдавших за ним агентов, Паскву застрелили из проезжающего мимо фиакра. Ни фиакр, ни убийцу обнаружить не удалось. Хозяин бильярдной признал, что за Пасквой уже охотились подозрительные личности, угрожавшие отомстить ему за бедо. Итак, главаря банды мы потеряли, но сумели задержать его ближайших сообщников. В своем прошлом интервью о найденном серебре я не сказал вам, не имел права сказать, пока не закончится следствие, что в лесной хижине, где было спрятано серебро, мы арестовали 4 уголовников. Их клички Жаба, Хлыщ, Теленок и Одноглазый. Подлинные имена устанавливаются. В похищении серебра они сознались и назвали других ее членов банды, которые в настоящее время разыскиваются. 3 мы уже взяли. Бывший ранчмер из Сильвервилля Брик Дро и 2 его кониха Уилки и Формасьон. Нашли рабочих, строивших пристань. Список их можете получить у меня после пресс-конференции. В упомянутом интервью я не рассказал вам и о том, кто навел нас на мысль искать серебро в лесной хижине. Теперь по окончании следствия могу это сделать. Охотник и землепроходец Фернан Марти. Он сейчас находится где-то в приречных лесах на юго-западе, но обещал вернуться к первому же судебному заседанию и подтвердить свои показания, если потребуется. Сити Ньюс. Как вы нашли охотника, и почему он предположил, что серебро спрятано именно в этой хижине? Бойль. Вы меня не поняли. Охотник только заявил в удвильской полиции, что обнаружил в лесу необитаемую хижину. В полицию он пришел, когда до него дошли слухи о наших поисках. Мы вели розыск открыто, обыскали все побережье до Сильвервилля, расспрашивали повсюду, в городах и поселках, в кабачках и на рынках, об укромных местах, где можно спрятать 2 тонны серебра в слитках. И мысль поискать их в лесной хижине возникла не у охотника, а у нас. Суар. Много ли французов-пистолетников в шайке? Бойль. Вывод об этом можете сделать, прочитав список привлекающихся к суду. People Voice. У бандитов вроде Пасквы нет текущих счетов в банках. Откуда же у него оказалось 30 тысяч франков для покупки хижины? Выиграл в карты? Но вы могли бы проверить, был ли такой крупный выигрыш в каком-либо из игорных домов незадолго до покупки дома? Или, может быть, крупное ограбление? Бойль. Мы проверили. Ни ограбления, ни крупного выигрыша нигде не отмечено. И столь крупных сумм у Пасквы никогда не было. People's Voice. Что вам сказали в комиссионной конторе? Они же должны помнить покупателя. Бойль. Увы, не помнят. По-видимому, там действовало подставное лицо. City News. А что предпринято для поисков этого подставного лица? Бойль. О нем мог знать только Пасква, но он уже не сможет дать показаний. Джентльмен. Кто финансировал строительство лесной пристани? Бойль. По словам рабочих строителей, нанял их тот же Пасква. Обошлось это строительство, по приблизительным подсчетам, в 3-4 тысячи франков. People Voice. Опять выигрыш? Бойль. К сожалению, мы нашли рабочих лишь после смерти Пасквы. People Voice. Вам не кажется, что за спиной Пасквы стоял кто-то с весьма солидным банковским счетом? Бойль. Предположение еще не доказательство. People Voice. Месть за бедо? Тоже только предположение. Убийство Пасквы загадочно. Он явно кому-то мешал. Бойль. Таких сведений мы не имеем. Следствие закончено, и дело передается в суд. Все дополнительные соображения могут быть проверены уже в процессе судебного разбирательства. City News. Кто будет защищать обвиняемых? Бойль. Та же адвокатская контора, которая взяла на себя защиту Пасквы после его ареста за убийство в Аполло. City News. Бернс и Тардье? Бойль. Вы не ошиблись. People's Voice. Но это одна из самых дорогих адвокатских фирм. Кто будет оплачивать ее услуги? Бойль. Адвокатские конторы могут не оглашать имена своих клиентов. People's Voice. А что предполагает полиция? Бойль. Полиция ничего не предполагает. Полиция расследует. Клиентура адвокатских контор не является в данном случае предметом расследования. На этом и закончилась пресс-конференция. Ничего нового она мне не дала, но прессу, по-видимому, удовлетворила. Некоторые корреспонденты вообще не задавали вопросов. Только доновановский газетчик пытался добраться до истины. Бойль выдержал натиск. Он ждал своего часа. Что ж, тактически он действовал верно. Теперь все зависело от стила и его статьи.